Глава 34. Иванка сегодня улетела пораньше, забрав Айлу с собой. Две такие разные женщины очень быстро подружились, особенно после того, как подруга узнала о матримониальных планах сестры Тария на Ширана. Более того, предложила познакомить Айлу со своим средним свободным братом. Жаль, переезд моих друзей в Самур откладывался. Мама Иванки погрузилась в беспросветную депрессию, и подруга со своим Аннаром пытались скрасить ее одинокие дни, заполненные воспоминаниями о погибшем муже. За прошедшие 3 недели мы многое успели сделать. Найти помещение для фирмы, зарегистрировать ее и начать проектировать пока еще типовые, но яркие и красивые дома для рекламного хода. Короче, работа кипела и била ключом. Воспользовавшись свободным временем, я решила собственноручно приготовить Аннару ужин, на что подвигло его немного изменившееся отношение ко мне, удивлявшее и настораживавшее. С того момента, как мы стали парой, Тарий ни разу не лег спать без секса, не проснулся, чтобы тут же не склонить меня к сексу, не вернулся домой, чтобы сразу не воспользоваться любой поверхностью с той же целью. Стоило спросить, дорогой, а не хочешь ли ты, предполагая мясо, воду, да все что угодно, он тут же соглашался. Правда, закончить предложение мне удавалось уже после бурного секса, ну, если вообще о них вспоминала. Но вот невиданное дело. Уже 3-й день, мой Аннар спит и не грезит обо мне, ест и даже не думает, что у меня надето под юбкой, и как бы это проверить. Возвращается с работы и, потискав и поцеловав, спокойно идет принимать душ. И не думает о сексе. Если вначале я подозревала, что таковое происходит по причине перевода Тария на межзвездник ближнего пограничного круга, ну, может быть, переживает, то на 3-й день, проводив Тария принимать дела, решительно занялась подготовкой к ужину и соблазнению собственного Аннара. Кошмар, до чего дожила, не прошло и 2 месяцев, как любимый охладел. Накрыв на стол, я оделась в соблазнительное белье, предварительно приняв благоухающую маслом шиу ванну, и устроилась ожидать. Через час вернулся Тарий. Заметив меня в красивом платье у накрытого стола, на мгновение опешил, огляделся, испытывая непонятные подозрения, потом настороженно подошел ко мне. «У нас гости, Есения?» Отрицательно покачала головой, Тарий продолжал спрашивать. «Мы куда-то собираемся?» Я снова покачала головой. «Тогда почему ты так одета?» С еще большим подозрением уставился на меня непонятливый мужчина. «Это для тебя. Хотела праздник устроить, приятное сделать. Не выдержала и заплакала. Точно нервы не к Криблу в последнее время. Ты меня не любишь и уже даже не хочешь». Тарий подскочил ко мне и, подхватив на руки, прижал к себе. Я почувствовала его глубочайшее недоумение, даже изумление. «Ты с ума сошла, Есения, малышка моя? Я хочу тебя все время и каждую минуту». «Ага, а последние 3 дня ни разу не захотел». Тут же прервала я его, прохлюпав сквозь слезы. Он открыл рот с явным намерением возмутиться, но быстро закрыл. Мгновение раздумывал, задумчиво и забавно шевеля ушами, потом уткнулся носом мне в шею и глубоко вдохнул. Потом еще один глубокий вдох и еще, после чего я ощутила невыразимую нежность, затопившую мое сознание, восхищение и дикий восторг. Мне показалось, что он буквально обмяк от счастья и облегчения, медленно опустился со мной на стул, крепче обнял и, укачивая словно ребенка, потерся подбородком о макушку и, наконец-то, объявил: «Мы ждем ребенка». «Ребенка? Это точно?» Теперь восторг и изумление затопили меня, но способ определения беременности у меня не или что вызывал сомнения. «Не сомневайся, проверено временем». Тарий заявил настолько уверенно, что заставил поверить и меня. Счастливо, радостно улыбаясь, я слушала Аннара дальше. «Мой организм на физиологическом уровне улавливает твой изменившийся запах и в ответ снижает потребность в сексе. Эта природа защищает тебя от похотливого самца, коим я и являюсь, пока ты не беременна. Я хочу тебя, малышка, просто теперь немного спокойнее реагирую, но на длительный эффект не рассчитывай». Последнее он произнес, уже задирая подол моего платья и сверкая плутовским страстным взглядом. А я, уже успокоившись, проворчала. «Все равно ты меня не любишь». Тарий встал, не выпуская меня из рук, и четко направился из гостиной в спальню. Там, уложив на кровати, довольно вытянувшись рядом, заглянул мне в глаза и признался. «Я люблю тебя, Есения. Загляни в мои глаза и убедишься, Шиу. Глубже, глубже. И снова мои глаза в сверкающей глади его души, а вокруг все бушует от чувств. Моих и его. Вот что чувствуешь, когда тебя любят безмерно, безоглядно, навсегда».